Глава третья. «Отец», — посмаковала это слово, — новое для меня и одновременно такое знакомое. Но ведь я сирота, и отца у меня не было раньше. Воспоминания наслаивались, голова начала болеть, и я снова обратилась к Хитару, сидящему на моей кровати. «Я хочу остаться одна». «Голова болит. Прошу вас». «Ниара, ты меня пугаешь», — взволнованно заявил отец. «Мне и самой страшно», — тихо призналась я, все еще не до конца понимая, что произошло. «Я пришлю лекаря». Мужчина торопливо поднялся с кровати и двинулся к выходу. А я не успела даже выдохнуть, как дверь снова распахнулась. «Мия, Ниара». Тут же, следом за вышедшим отцом, вошла Дона Сири. «Светлого вам дня!» — с улыбкой приветствовала она. «Я хочу остаться одна», — резко сообщила ей. И когда женщина настороженно попятилась, лично захлопнула за няней дверь. «Пресветлая, что происходит?» Сползла на пол, да так и осталась сидеть, сжавшись в комочек. «Я сошла с ума?» На меня нахлынули воспоминания. Волной, потоком, который не остановить. Я вспомнила, как сидела на грязном холодном полу, трясясь от страха. Вспомнила мразь, что меня туда затащила. Вспомнила нашу борьбу и удар ножом. А потом картинки, кадры прошлого заслонили все вокруг, быстро-быстро сменяя друг друга. «Катя, отпуск!» Медриант, в котором я работала, вся моя жизнь. Хотя нет, не моя. Или моя? Голова пошла кругом. Я запуталась. Упала прямо на пол и не шевелилась. А картинки все продолжали и продолжали проноситься в голове. Я помню все свои 10 лет жизни здесь, в Карахаре. Отчетливо помню детство, окружение, учителей. Да все. Но вместе с тем я ведь Светлана Иванова. Я не Ниара Митас. Ниара, — усмехнулась я, находя в себе силы подняться и подойти к зеркалу. Мое имя переводится как «темнейшее». В зеркале знакомо отражается девушка с опалово-черными глазами, почти без белка, с длинными черными волосами и в черной ночной сорочке. «А ведь я совсем не такая. Я Светлана». «Светлана», — прошептала, касаясь отражения кончиками пальцев. «Что это? Рай? Ад? Жизнь после смерти? Перерождение?» Это был самый трудный день обеих моих жизней. Я невольно шарахалась от отца, от няни, совершенно не понимала, как мне себя вести. Пришедший лекарь поводил надо мной руками и дал выпить горькую настойку. Голова болеть не перестала. Все уроки на сегодня отец отменил. Я отказалась выходить из комнаты и принимать кого-то у себя. Схватила первую попавшуюся тетрадь и начала писать. Я выплескивала из себя воспоминания о земле, стараясь освободиться от них, отпустить. Ведь раз мне дарован еще один шанс, нельзя им не воспользоваться. К вечеру была исписана не одна тетрадь, а 3. Вошедший бесшумный отец, неизвестно сколько простоявший позади, стоило мне устало откинуться на спинку стула, обратился ко мне глухим голосом. «Что это за язык?» — спросил он. Вздрогнула от неожиданности и резко перевернула страницу, закрывая написанное. Испуганно посмотрела на Хитара с волнением, следящего за моими действиями. «Ты не выходила к обеду и ужину, весь день просидела в комнате. А теперь еще и эти непонятные знаки. Ниара, что происходит?» Напряженно интересовался мужчина, которого часть моего сознания считает отцом. «С этим Вообще все сложно. Я никак не могла определиться, где истинная я. Вот эта темная девочка в зеркале, дочь высшего лора, или та, другая, Светлана. Времени собраться с мыслями у меня не было. Все оно потрачено на исписывание желтоватых страниц. На выплескивание с самых глубин памяти всего, связанного с той лучистой рыжеволосой женщиной, которую я вдруг вспомнила. Что говорить? Признаться? Нет, не могу. Не готова. Не сейчас. «Прости, папа», — глухим голосом, не глядя мужчине в глаза, выговорила я. «Я не могу сказать». «Ниара», — отец привычным жестом взял меня за руку, и меня тут же затянуло в воронку видения. Красивая немолодая женщина на кровати в окровавленной сорочке. Рядом лекарь, тот же самый, что приходил сегодня, Лер Одрис. Женщина устало откинулась на подушке, тяжело дыша. У лекаря на руках кровавый пищащий комочек. «Дайте ее мне», — слышу приглушенный голос, и будто со стороны вижу чуть более молодого отца, принимающего младенца на руки. «Ниара», — ласково шепчет он, а у малыша над головой вспыхивает яркая искорка. Хорн услышал имя. Меня выбросило из видения столь же внезапно. Отшатнулась от отца, едва не упав. Это не похоже на сон. Это нечто большее. Я чувствую себя каждым из участников видения. Ощущаю их эмоции, слышу их мысли, понимаю их чувства. Это ужасно. «Ниара, твои глаза...» — потрясенно прошептал отец. — Они стали вдруг белыми, а ты сама будто не дышала, застыла, словно изваяние древних. Меня стали посещать видения, с трудом сумела выдавить из себя. — Так я оказался прав? — охнул Лор. — Вот откуда странности в поведении, а я уж надумал себе. Я видела момент своего рождения. Неожиданно для самой себя призналась я. И маму. Моя мать, Ниалея, умерла, когда мне было лишь несколько дней от роду. Она родила меня в немолодом уже возрасте, в 57. Очень долго у них с отцом не было детей. Эту историю я слышала не единожды. Родители отправились в заброшенный храм всех богов, расположенный на пустынном крохотном острове в море. Они были вдвоем. Оба отчаянно молили о продолжении рода. Отсутствие детей в образованных парах говорит лишь об одном, что нет среди супругов истинной любви. Не приняла пресветлая их союз. Но отец рассказал, что они с мамой любили друг друга. Они молили богов о ребенке, и сразу после поездки мама узнала, что беременна. «Она очень любила тебя, Ниара», — надрывно сообщил Лор. «Любила еще до твоего появления на свет». Отец, отшатываясь, как от непосильного груза, сделал несколько шагов и тяжело опустился на ближайший стул. Пресветлая запросила огромную цену за тебя, и Ниалея, не сомневаясь, заплатила эту цену. Я не мог ей помешать, да и не стал бы. «О какой цене речь?» — не поняла я. «Ценой стала ее жизнь», — выдохнул отец. «Ниалея знала, чем оплатит возможность иметь ребенка Ниара. Только ни она, ни я не думали, что так скоро. Мы оба надеялись, что Пресветлая подарит нам хотя бы несколько лет, но это были лишь несколько дней». «Но зачем?» — не поняла я. «Ведь вы были счастливы, любили друг друга. Зачем умирать, не прожив и половины жизни? Ради чего?» «Ты еще мала», — Нежность во взгляде отца едва не заставила меня прослезиться. И не можешь понять того счастья, что подарило нам с мамой одним только своим рождением. Мы оба мечтали о ребенке, Ниара. Не только Ниалея заплатила, я тоже. Какова же цена для тебя? Пристально всмотрелась в родное лицо. Одиночество, тоскливо ответил отец, пожимая плечами. Годы без любимой, которая была моим дыханием, моими крыльями, моей жизнью. «Ну зачем, папа?» Все еще искренне не понимала я. «Ведь можно было взять ребенка на воспитание, усыновить. Вон сколько беспризорников в Риге!» «Ниара, замолчи!» Неожиданно прикрикнул отец. «Ты — моя жизнь и продолжение жизни мамы. Без тебя все бессмысленно. Не гневи пресветлую, не дай Хорн услышит». Ни Алея ни минуты не жалела о принятом решении, и я никогда не пожалею, как бы тяжело мне иногда не было. «Ты — все, что у меня есть, дочка. Я люблю тебя, и ты знаешь об этом. Мама отдала жизнь не напрасно, Ниара, ведь иначе в мир не пришла бы ты». «Папа!» — бросилась в объятия Хитару, 10 лет воспитывавшему меня. Хитару, от которого я не видела ничего, кроме любви и заботы, нежности и ласки. «Награда!» — решила я для себя. «Новая жизнь — это награда. Вот он, мой рай. Я получила много больше, чем просто жизнь. Я получила то, чего была лишена раньше — семью. Я тоже люблю тебя, папа». Нисколько не покривила душой, произнося эти слова. Кем бы я себя ни ощущала, даже не до конца разобравшись в хитросплетениях собственного сознания, этого Хитара я искренне считала отцом. Ближе него у меня никого нет и никогда не было. «Ну что ты, дочка?» — смутился Лор. «Все будет хорошо. Мы со всем справимся. Главное, что мы вместе». «Я видела кое-что еще», — со слезами на глазах выдавила из себя, поняв вдруг, что не имею права скрывать такое важное видение от отца. «Что ты видела, малышка?» — поднял он мой подбородок, заглядывая в глаза. «Я видела, как ты умер», — с трудом протолкнула тяжелые слова. Лор Иллариот побледнел и отшатнулся. Тяжело сглотнул, сумев взять себя в руки, и смотрел на меня нечитаемым взглядом. «Что именно ты видела, Ниара?» — уточнил он. «Как это случилось?» «Тебя убил Лор Ираш, папа. Наш повелитель».